слышу голос, голос вдали. Он ведет меня к счастью. Голос забытых обид, голос прощения и чистой любви. Но он становится все слабее. Вселенной я услышала свыше. Я хочу, чтобы этот мир был добрее. Мне поручено свыше поддерживать славу.